Глава 11. Как произвести впечатление на маму твоего кумира? Ладно, не кумира, а третьесортного поэта, который вдруг стал любимцем публики. Ладно, не третьесортного, а вполне одаренного, но с публикой по-прежнему вопрос. Вот об этом я и думала, когда улеглись первые восторги от путешествия на Магобиле. Казаться милой, хлопать ресницами и внимать каждому слову, предложить деньги, которых у меня нет. Гил, как ты думаешь, какая девушка понравилась бы твоей маме? Гил закашлялся и так крутанул руль, что я чуть не врезалась носом в стекло. «Эй, аккуратнее!» — зашипела на Гилберта. «Извини», — он потер переносицу. «Моим родителям понравилась бы благовоспитанная девушка из хорошей семьи, скромная и тихая, но не надо равнять их с мамой Сея Алани». «У тебя такая строгая семья?» — поинтересовалась, глядя в окно. «Моих родителей давно нет на свете, Нэнси. Но если бы они были живы, то искали бы для меня такую невесту». «Прости». Я обернулась к Гилу, чувствуя себя бесконечно виноватой, но он выглядел спокойным. Даже в лице не изменился. «Что я о нем знаю? По сути, ничего». «Все в порядке», — Гил заметил мой взгляд. «Они умерли так давно, что я почти забыл их лица. Хотелось бы помнить, конечно, но память — такая штука. Она не спрашивает, что стереть, а что оставить неприкосновенным, а портретов не осталось. Вот и получается». «Да что это я? Мы ведь не о том говорили. Насчет мамаши Сея Алани. Советую сыграть глупышку с большим приданым. Подобному сорту людей только такие простушки и подходят. Ты пойдешь со мной?» Я тоже была рада сменить тему. «Я-то? Вряд ли меня пустят, Нэнси. Но я буду ждать тебя с хорошими новостями». Стало страшно. Надеялась, что Гил все-таки будет меня сопровождать в любом качестве. Но пора доказать, что и сама на что-то способна. Поэтому, когда Магобиль остановился, отбросила прочь тяжелые мысли, поправила платье, и когда Гил открыл передо мной дверцу автомобиля, аккуратно ступила на мостовую. «Гилберт, подайте-ка мне шляпку», — произнесла томно, заметив, как шевельнулась занавеска на окне. «Да расторопнее». Аккуратно поправила головной убор, в котором был спрятан фотоаппарат, и медленно поплыла к двери. Даже в дневное время дом Сея Алани по-прежнему казался прекрасным. Предложи мне жить в таком, я бы с радостью согласилась. Но, увы, мне оставались комнатушка с призраком и странный сосед, который смотрел в спину, пока не замерла перед дверью. Впрочем, открыли мне без минуты промедления. На пороге стояла девушка моих лет. Она поспешно поклонилась и спросила мое имя. «Вам должны были доложить», — я расправила плечи. «Меня зовут Агнесса Мирони». Фамилию Мирони придумал Гил. Решил, что опасно появляться у Алани под своей собственной. А я и не сопротивлялась. Пусть поступает, как знает. «Конечно, Лия Мирони, прошу за мной», — пробормотала девушка и повела меня по длинному коридору. Затем мы поднялись по широкой мраморной лестнице и очутились у высокой белой двери. Девушка постучала, открыла передо мной дверь и с поклоном отступила. Я переступила порог и остановилась. Меня привели в рабочий кабинет, большой и светлый. За белым столом сидела довольно молодая женщина, в которой с трудом можно было признать мать взрослого сына. «Добрый день». Я присела в неглубоком реверансе. «Позвольте представиться, Лия Агнесса Мирони, мне назначено». «Добро пожаловать в наш дом, Лия Мирони», — сладко улыбнулась женщина, а я изучала точеное лицо в вихре белых волос, хищные брови, узковатые глаза, тонкие губы. Да, такая в глотку вцепится и не отпустит. «Я Анетта Алани. Безумно рада знакомству». «Конечно, рада я не была, но играть так играть». Пару раз скомандовала «Пли». «Покажу Гилу, как выглядит наша мамаша». «Присаживайтесь, дорогая, в ногах правда нет», — степенно произнесла Анетта. Я опустилась в белоснежное кресло и чинно сложила руки на коленях. «Что привело вас ко мне?» — продолжала Анетта мягкий допрос. «Вы знаете, отвечу вам как женщина женщине», — я затрепетала ресницами. «На днях я была в гостях у вашего соседа и совершенно случайно услышала, как ваш сын читает стихи. С того дня не могу ни есть, ни спать. Только и думаю, как бы попасть на вечер и слушать его вечно. Мне посоветовали обратиться к вам». «Вам дали добрый совет», — согласилась Анетта. «Агнесса, милая, позволите называть вас по имени? Так вот, искусство, конечно, бесценно, но мы люди скромные, поэтому билет стоит недешево. Я знаю и готова заплатить». Деньги на всякий случай оставила в Магобиле под присмотром Гила. 50 золотых, милочка». «Да хоть 100, — ответила с жаром. — Все, что угодно, лишь бы увидеть Сея лично». «Хорошо, тогда всего один вопрос». И вдруг комната поплыла перед глазами. «Что происходит? Я старалась вырваться из плотного марева и не могла, будто увязла в скользкой липкой паутине. Руки и ноги отказывались повиноваться, а затем наступили тишина и покой». «Вот твой билет, милочка», — слышала сквозь сон и ощутила в ладони конверт. «Деньги приноси навстречу. Она состоится здесь же послезавтра в 20:00. Не опаздывай». «Нэнси!» Кто-то легко бил меня по щекам. «Ну уже, девочка, открывай глазки. Нэнси! Просыпайся, чтоб тебя, или уволю». «Уволят?» Глаза тут же раскрылись, и я уставилась на Гила. Начальник выглядел то ли недовольным, то ли испуганным, но, кажется, искренне обрадовался, что я очнулась. Осмотрелась по сторонам, мы были дома. Я лежала на кровати в своей комнате, а Гил сидел рядом и испепелял меня взглядом. «Что произошло?» — спросила тихо. «Да ничего, по сути». Гил нервно пожал плечами. «Я уже думал, они наложили на тебя какое-нибудь заклятие. Точнее, они наложили, но слабенькое». «Какое?» «Не разобрал, но снять получилось. Что произошло у Алани?» Попыталась вспомнить, что было в кабинете, и не смогла. В память врезались только слова Анетты. «Деньги приноси навстречу, она состоится здесь же послезавтра в 20:00». «Мне дали билет», — показала Гилу конверт с золотистой карточкой. На ней было выведено «Пригласительный билет для Лия Агнессы Мирани на вечер поэзии величайшего из поэтов современности Сея Алани. Дата, время. Ничего больше». «Отлично сработано, Нэнси!» — восхитился Гил. «Как я очутилась дома?» В голове по-прежнему царил сумбур. Сама пришла и села в Магобиль, но на вопросы не отвечала. А когда я попытался снять заклятие, и вовсе потеряла сознание. Думаю, это была разновидность гипноза или ментальная магия. Навстречу выдам тебе служебный амулет. Жаль, не предусмотрел его раньше. «Не предусмотрел? Или решил сам посмотреть, что будет?» Что-то сомневалась я в искренности Гила, но возмущаться не стала. «Значит, я иду на вечер к Алани?» — спросила у него. «Да, и будешь там блистать!» Гил с улыбкой пожал мою ладошку. «Мы будем рядом, Нэнси. Твоя задача — выяснить, почему девушки, теряя голову, отдают целое состояние за билет. Кстати, он стоит 50 золотых, и без них меня на вечер не пустят», — добавила я. «Плохо!» — протянул Гил. «Ладно, пойдем к нашему бухгалтеру, может, он смилостивится». Я поднялась с кровати. К удивлению, даже голова не кружилась, и платье не примялось, поэтому расправила складки на юбке и пошла следом за Гилбертом. Ступеньки привычно скрипели под ногами, а перила грозили рухнуть вниз вместе со мной, но я начинала привыкать к утке и ее особому колориту. И даже к своим коллегам, которые мирно обедали, не дожидаясь нас. «А, Нэнси, Гил!» — Лита махнула рукой и проглотила маленький пельмешек. «Что-то вы долго. Как прошло?» «Приглашение у нас!» — Гил потряс конвертом. «Но билет стоит дорого». «Сколько?» — Элиниар отложил вилку и уставился на нас, как на вестников конца света. 50 золотых!» — бодро доложил Гил, будто сообщал, что за окном солнечно. 50! Эльф приподнялся со стула и тут же схватился за сердце. «О, светлые боги и вечно зеленый лес! Довели демоны! Погибаю!» Никто даже не пошевелился. Лита продолжала есть пельмешки. Миг и вовсе, казалось, мысленно был не с нами, а со своим Магобилем, который Гил все-таки вернул в целости и сохранности. Странная компания. «Эл, у нас нет выбора», — сказала эльфу. «Выбор, милочка, есть всегда». Он прекратил хвататься за грудь и расправил плечи. «Если, конечно, ты не мертв. Тогда уже выбор делают за тебя». «Какой?» — ляпнула, не подумав. «Места захоронения», — дружелюбно поделился Эл, подвигая ближе тарелку. «Даю 25, еще столько же берите, где хотите, хоть продайте Магобиль Мика». «Не надо, я сам дам», — рыкнул Мик. «А ты бессердечен, мой эльфийский друг. Наверное, вся твоя сердечность ушла в уши». «Один-один», потому что острые ушки эльфа вспыхнули, как два маяка на берегу. А я вдруг поняла, как проголодалась и отправилась к кастрюле, вылавливать пельмешки, пытаясь при этом не испачкать платье. Наверное, это смотрелось глупо. Симпатичная девушка в шикарном платье с искусной прической пытается поймать в кастрюле пельмень и аккуратно отправить его на тарелку. Верх мастерства. «Значит, план таков». Гил плюхнулся на стул и обвел нас всех пристальным взглядом. «Нэнси, театр завтра отменяется, я иду один. Ты работаешь здесь, в редакции, и готовишься к встрече с Алани. Я заказал для тебя томик его стихов, почитай. Лита, Эл, вы отправитесь в театр и разыграете охотников за привидениями. И не спорьте, расспрашивайте всех, предлагайте любые деньги, поставьте театр на уши, но найдите для меня новые сведения. Мик, ты подготовил статьи?» «Конечно», — величественно кивнул Микаэль. «Тогда я передам тебе материалы по театру, напиши вступительную заметку, но ты сам знаешь, насколько откровенной она должна быть. И мне снова понадобится твой Магобиль. А, и помоги Нэнси определиться с нарядом». «Я что, сама не смогу выбрать платье? И потом кто-то же подбирал для меня этот наряд. Может ли быть...» Покосилась на Мика. «Он знаток женской моды? Или просто сердцеед? Столько вопросов, а я вынуждена сидеть в редакции и работать над номером, который должен был вот-вот выйти в свет». «Хорошо, я отведу Нэнси к своим портным», — ответил Микель. «Пусть на этот раз выбирает сама». «Вот и отлично», — Гил потер руки. «А раз так, что сидим? Время обеденного перерыва закончилось. За работу, дамы и господа!» И радостно пошел в общий зал, весело посвистывая. Коллеги переглянулись. «Сумасшедший!» — вздохнул Эл. «Безумец!» — добавила Лита. «Максен гений!» — вмешался Мик. «А у вас есть работа, так что хватит жевать. Нэнси, а ты переоденься, иначе Лита с ума сойдет от зависти». И Микаэль направился за другом, а я в полном смятении чувств пошла на первый этаж сменить платье и решить, как вести себя на вечере у Сея Алани. Потому что я чувствовала, это мое финальное испытание, которое нужно пройти, чтобы раз и навсегда стать своей в золотой утке.